Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но у тебя есть причина пойти 12 июня на митинг. Причина, которая на чашу весов добавляет самый весомый аргумент, перевешивающий все твои сомнения, и ты просто не сможешь проигнорировать митинг. Готов услышать и увидеть этот аргумент? Окей. Ты сам согласился. Прошу. Митинг – это стрёмно. Митинг не прикольно. Лузер. Огребёшь проблемы на свою жопу. Да, не очень смешная шутка, но в ней крупная доля правды. Лично мне хватило бы этого клипа, чтобы найти мотивацию выйти 12 июня на улицу. И не потому, что мне хочется нанести черепно-мозговую травму этому таланту, а потому, что мне не хочется быть на одной стороне с такими людьми. Не хочется быть на одной стороне с людьми, которые слепо верят. Верим только Путину в этой стране. Которые готовы раболепно преклоняться. Я день и ночь молю, вот идет в церковь просить Бога, чтоб был Путин. Не хочу быть с теми, кто грезит о величии и думает, что величие определяется количеством завоеванных земель, ну и как следствие, численностью уложенных в землю трупов. Нам мало Крыма! Варшава! Русский город! Рига! Русский город! Берлин! Русский город! Мне не по пути с теми, кто ненавидит других, поскольку им приятно верить, что окружающая их реальность – дело рук заокеанских врагов. Да ненавижу Америку! И что? Все, иди нахуй! Мне противно было бы находиться среди маразматиков, которые считают, что только нацпредатели могут хотеть правосудия над коррупционерами, которые считают, что только получив деньги от спецслужб другой страны, можно хотеть лучшей жизни, при этом не желая покидать место, где ты родился. И, конечно же, я не там, где большинство, которое возомнило, что их количество подразумевает наличие правды и разума, и теперь они вправе заставить и тебя жить в той реальности, где обитают они, в реальности, в которой о них вытирают ноги. Но это им нравится, ведь если ноги перестанут вытирать, что им делать тогда? Они даже боятся думать об этом. А вот ты подумай. И вот митинг 12 июня – это как минимум попытка отграничить себя от тех, о ком я только что говорил, а как максимум дать понять им, что мы вряд ли будем терпеть, когда о нас будут вытирать ноги. И знаешь что, мой друг? Вот этого они боятся больше всего. И для меня это еще один повод сходить 12 июня на митинг. Здравомыслящий человек должен понимать, что постоянное молчание нередко может привести к катастрофическим последствиям, и в итоге воцарившаяся тишина воцарится надолго, на непростительно долго. Так что сейчас не время молчать, хотя тебе решать, быть или... Надеюсь, ты нашел и для себя причину сходить на митинг. Да? Вот и славно. Подписывайся на канал. Спасибо. Митинг – это стрёмно. Митинг не прикольно. Лузер. Огребёшь проблемы на свою жопу. У этой песни такая запоминающаяся мелодия, что люди даже не слышат слов. И зря, потому что это не просто песня об удовольствиях здорового образа жизни и исследовании моды. Это также жизненное кредо самой группы. Эй, Пол!